3. Третье их кодовое выражение — это крайняя степень тревоги, опасности и необходимость срочных действий. И звучало оно «Харя утопился». Случилось уже зимой, после летних и осенних каникул, когда их карьер сковался льдом, и они гоняли в хоккей. Без коньков, но весело. Одни ворота по очереди голкиперами, двое в поле. Харя забил Гали, который мало пропускал. Харя отскочил в сторону, потрясая в воздухе клюшкой, изображая какой-то индейский танец. И провалился. С головой ушел в темную с обломками льда жижу. Вынырнул и, задыхаясь, заорал, то есть прохрипел: «Не подходите, сами утопитесь! Бегите за помощью!» С берега точно эхом донеслось: «Не подходите, сами утопитесь!» Галя и Ангел оглянулись. Какой-то мужик сбрасывал ботинки и куртку, что-то искал, наконец выбрал длинную палку, когда-то бывшую доской. Он все время орал, идя по льду: «Пацаны, назад! Утопитесь! Гоните за помощью! Да не гоните, ползите! Пузом на лед и ползите! Так вас разэток!» Ангел и Галя доползли до берега и рванули. Неслись и вопили изо всей мочи: «Харя утопился! Харя утопился!» Срывали горло, наверное, потому что хотели приглушить страх и стыд. Убегают, а вдруг дядька Харю не вытащит? Вытащил, обошлось. Еще люди прибежали и скорую вызвали. Харя даже не заболел. Неделю просидел дома, читал и трескал конфеты, пряники и апельсины, которые ему, утопленнику, передали от класса и педагогического коллектива. Валерия Валерьяновна спрашивала нервно: «Мальчики, почему вы кричали, что Харя, господи, как неблагозвучно, что мой сын утопился? Ведь это значит, покончил жизнь самоубийством. Ся — возвратная частица, то есть глагол обозначает действие, направленное на действующее лицо». «А целоваться?» — спросил Ангел о наболевшем. «Это ж не себя самого. Глаголы кусаться, бороться». Галя, как друг, покрывающий оскандалившегося друга, постарался увести от скользкой темы. «Милые мои», — с умилением проговорила Валерия Валерьяновна, «глаголы бывают, собственно, возвратные, умываться, прятаться, взаимно возвратные, здороваться, мириться, общевозвратные, как двигаться или целоваться. Вы чудные ребята! Решили отвлечь меня с помощью лингвистики. Ах, какие благородные друзья у моего сына!» «Да мы не очень-то, чтобы сильно благородные», — мямлил Галя. «Мы переволновались», — сказал Ангел. «Хотели сказать, что он провалился, но поскольку Харя, то есть Макс, одновременно почти утонул, кричали «утопился», чтобы быстрее и яснее». Тройка пацанов — это сила. Один за двух, двое за одного. Они легко вышли в лидеры, в законодатели школьных нравов и порядков. Учителя хмурились, но не сильно зверствовали, даже когда их проделки выходили за грань школьного приличия. Родители не тревожились, сын дружит с хорошими мальчиками. И все почему-то ждали от них выступлений, действий, событий. Будто они артисты на сцене. Хотя со сцены их слава и началась. 23 февраля был конкурс инсценированной песни. Классная руководительница выбрала песню «Там вдали за рекой» и сама же предложила режиссерское решение. С ее трактовкой Харя, Ангел и Галя не согласились, но за активность были выдвинуты на главные роли. 6-й Б-класс выстроился полукругом. Это был хор. Когда он допел до слов «Сотня юных бойцов на разведку в поля поскакала», по импровизированной сцене, отгороженной третьей спортзала, поскакали в буденовках верхом на малышовских палках с лошадиными головами Харя, Ангел и Галя. Скакать по кругу пришлось долго, поскольку отряд ехал долго в ночной тишине по широкой украинской степи. Потом появились белогвардейские цепи. Наши поскакали бесстрашно на врага, завязалась кровавая битва. Кровавая битва пелась на максимуме громкости, далее пауза и трагическим шепотом. И боец молодой вдруг поник головой, комсомольское сердце пробито. Ангел рухнул картинно и треснулся о пол башкой так, что сидевшая на стуле и игравшая на аккордеоне учительница музыки Анна Леонардовна, в миру музычка, чуть не сбилась с дирижирования хором, которое осуществляло энергичным кручением головы. По тексту боец упал возле ног вороного коня. Ангел слегка промахнулся и свалился у ног музычки. На обсуждении инсценировки классная руководительница не согласилась с тем, что если в начале песни «Заря догорает», а в конце песни «Загорается», то это надо изобразить с помощью прожектора. И коня тоже представить. Два пацана и костюм лошади, который остался после спектакля по Дон Кихоту. Учительница заявила, что сотня бойцов в количестве трех – это, мол, образ и символ, поэтому троица артистов не стала ни с кем делиться своей заготовленной импровизацией. Пока хор дважды пел «Ты, конек вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих», Харя тыкал в лицо ангелу мордой своего коня, а Галя раздирал на груди ангела рубашку и доставал сердце, воздушный шарик, наполненный томатным соком. Они не насмехались, диверсии или осмеяния не планировали. Песня им очень нравилась, они хотели донести до зрителя ее высокий трагизм, просто перестарались и не репетировали с реквизитом. Сердце должно биться, но шарик в ладонях Гали бултыхался, как кусок студня. Он беспомощно посмотрел на Харю. Тот сквозь зубы прошипел: «Сильнее дави!» При этом, нервничая, отбивая такт, стал тарабанить в лицо ангелу лошадиной мордой. Ангел, умирающий боец без сердца, не выдержал и отмахнулся от синтетической гривы. Зал сдержанно хохотнул. Музычка к движениям головы прибавила стук ногой. Хор неожиданно стал затихать и избивался с ритма. Она сидела в полоборота и не видела происходящего у ее ног. Поэтому, когда в результате Галиных активных действий пальцами сердце шарик лопнуло и ее обдало кровью соком, учительница заверещала, как испуганная девчонка при виде жабы. Свалилась со стула, припечатавший ее аккордеон, будто в торе, собирая гармошку растянутых мехов, издал громкий неприличный звук. Кое-кто из хора пытался допеть без аккомпанемента песню, но большинство ржало и корчилось от хохота. Зал гоготал, как в цирке, и даже те учительницы, что бросились поднимать музычку, тряслись от смеха. Далее было не смешно. Классная позвонила родителям, представила все как идеологическую диссидентскую выходку, в ответ на которую надо принять меры и в школе, и дома. Родители не поверили бы ей, пацаны были пионерами и патриотами без условий и сомнений, если бы она в конце не произносила личное: «Меня теперь в партию не примут, а кандидатский срок на исходе». На пенсии классная руководительница станет ярой сторонницей Ельцина, будет ходить на митинги и агитировать за свободу и демократию. Бедная женщина, плохая учительница географии, с большими нереализованными амбициями. Когда была их классной, то выступала ярой до оскомины коммунисткой. Родители Ангела и Гали в диссидентов, про которых знали только из газет, не верили. Какой ненормальный будет против советской власти? Только ненормальный и будет. Если бы не советская власть, то они бы, и диссиденты в придачу, сейчас в рабской тьме прозябали. Но человеку, классной руководительнице, жизнь испортить? За это выдрать, как сидоровых коз, до костей. Сами разбирайтесь, сами нашкодили, сами и разбирайтесь. Валерия Валерьяновна при слове «партия», а партия была только КПСС, пожимала плечами, словно говорили о погоде, над капризами которой человек не властен. Спросили ее мнение о диссидентах, услышали цитату из Вольтера: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать». Харри, Ангел и Галя не были готовы умереть за чьи-то убеждения, тем более убеждения классной руководительницы. Про случившееся на конкурсе инсценированной песни Валерия Валерьяновна сказала: «Какая неприятность, но что поделать? Роковая жестокость судьбы иногда просто техническая накладка». Они были героями школы. На перемене на них показывали пальцами, в моду вошли шарики, наполненные жидкостями разного цвета, которыми пуляли друг в друга на школьном дворе. Попробовали поговорить с классной. Она шипела. «Вы поплатитесь. Вы еще пожалеете. По вашим лицам вижу, что не сделали выводов». «Какого рода выводы, с вашей точки зрения, мы должны сделать?» — спросил Харя. «Ты?» — ткнула в него пальцем учительница. «Интеллигент! Ленин говорил, что интеллигенты сплошь и рядом заговорщики!» Харя открыл рот, чтобы уточнить, откуда цитата. Он хотел бы проверить ее точность, но заткнулся, получив от ангела тычок в бок. «Случилась техническая накладка», — вспомнил Галя слова Валерии Валерьяновны. «И мы очень сожалеем». «Чья была идея?» — спросила классная. Они переглянулись, пожали плечами. Не помнили. Как всегда в минуты растерянности вперед вышел ангел. «Мое», — заявил он. «Что твое?» — не поняла учительница. «Сценическое решение». Пришел на выручку Харя, с трудом сдерживая смех, так же, как Галя и ангел, потому что все это до анекдота напоминало известный диалог из популярнейшего фильма «Кавказская пленница». «Чей туфля? Мое?» Классная посмотрела на их физиономии, на нервные корчи подавления не к месту вспыхнувшего смеха и заключила, повторясь. «Вы не сделали выводов. Смеетесь? Над чем смеетесь? Над святым? Вы поплатитесь». Чем, собственно, они могли поплатиться? Двойками в четверти или даже в году за поведение? Ни жарко, ни холодно. Галю и ангела дома выдерут? Не впервой. Разряжаясь, выпуская энергию, они волтузили друг друга у Хари дома, предпочитали у него собираться, и на разные голоса выкрикивая, упражнялись в остроумии. «Чья башка? Мое! Чья нога? Мое! Чья Дашка Петрова? Мое! Мое! Чья Танька Гринич? Не мое! Не мое!» В комнату заглянула Валерия Валерьяновна. «Мальчики, вы не устали? Приглашаю вас испить чаю с имбирными пряниками. Пряники — исконно русское лакомство, и ошибочно думать, что ими славилась лишь Тульская область». Пряниками, которые купила Харина мама, впору было забивать гвозди, приходилось их отмачивать в чашках с жиденьким чаем. Но никакие лакомства не променять на ее рассказ о роли кулинарных изделий в обрядах и обычаях славян. Валерия Валерьяновна знала и умела рассказывать про парадоксальность исторических событий, когда победа оказывается поражением, про поэзию, в которой самым выдающимся был уголовник Франсуа Вийон, про переплетение биографий знаменитых литераторов и живописцев. Она постоянно читала, жила в прошлом. Не то чтобы ненавидела домашнее хозяйство, просто не замечала его. Сама питалась, как воробушек. Чай да сухарики или прянички. Харя, гордый растущий мужской организм, молчал и голодал. Пока не стал кормиться у ангела и Гали, то к одному после уроков, то к другому. Сначала придумывали поводы, чтобы его к себе затащить после школы. Потом надоело. Ангел или Галя просто им руководили. «Сегодня ко мне». Это был урок на всю жизнь. На всю жизнь не просто вера в порядочных и веселых людей, а в то, что если упрешься в человека тупого и недоброго, не стоит паниковать и отчаиваться. Где-то рядом ходит честный и разумный. Из класса с табличкой 3Б вытекла струя мелких, поющих, тянущих какую-то мелодию. Анна Леонардовна сидела за столом и заполняла классный журнал. По их представлениям, она была стара, точно за 20. У них не преподавала, потому что пение только в младших классах. «О, диверсанты!» — подняла голову Анна Леонардовна на их вежливое покашливание. «Чем обязана? Выверните карманы. Холодное оружие на стол, пистоны в рот и проглотить. Руки вверх!» Они послушались и вскинули руки. Она расхохоталась от души. Откинулась назад, потом вперед, стукнулась лбом о стол, повернула голову и с хитрым прищуром спросила. «Никаких сюрпризов?» Обескураженные и растерянные этим кокетливым девчоночьим поведением старой музычки, они помотали головами, принялись мямлить, извиняясь, оправдываясь и якобы пугаясь предстоящих кар. «Ерунда», — беспечно отмахнулась Анна Леонардовна. «Вчера был педсовет, ничего с вами не сделают. Этот конкурс инсценированной песни запомнится надолго». Она снова хохотнула и тут притворно посерьезнела, подняла указательный палец. «Но если бы на мне была не длинная, а короткая юбка, и в художественном полете вверх ногами она бы задралась?» Увидев в их глазах вспыхнувший интерес, добавила грозным тоном, потыкав в каждого пальцем. «Я бы вас лично четвертовала. Вам руки и ноги нужны? Головы пригодятся?» «То-то же. Все, выметайтесь, скоро звонок».